Глава 17. Боцарис. После нашей встречи с Клеманс прошло уже несколько дней, но я по-прежнему находился под странным впечатлением. Меня одолевало чувство, которому я никак не мог подобрать определение. Хорошо было то, что в целом я испытывал невероятное спокойствие, полное единение с миром, чего со мной никогда раньше не случалось. Я как будто восстановил потерянную связь. С чем? С домом, с семьей, с прошлым. С тем человеком, которым я был на самом деле, в глубине души. Бербер, бедуин, мусульманин, француз, африканец. Во мне уживались все эти ипостаси, но теперь они меня не сдерживали. Теперь мне казалось, что я был частью чего-то большего, некой живительной силы. 2 дня спустя я получил СМС от Джамаля. Тот просил о встрече в одном кафе в Севране. Это был удаленный район в пределах скоростного железнодорожного сообщения, и жили там в основном строгие мусульмане-фундаменталисты. «Хасим до сих пор злится, что я ушел», — написал в ответ я. «По другому поводу», — ответил Джамаль. Видимо, дело касалось наркотиков. Что-то такое, о чем даже он не хотел говорить по телефону. По дороге навстречу я заметил странную перемену. Что-то было не так. 20 минут спустя я все еще трясся в грязной электричке, и вдруг до меня дошло. Теперь я смотрю на незнакомых женщин совсем иначе. Нет, я по-прежнему замечал, что некоторые из них были красивыми, а другие — не очень. Однако я больше не пытался представить во всех возможных подробностях, как они выглядят без одежды. Я думал о других вещах. Может, перемена носила лишь временный характер, но должен признаться, что почувствовал некоторое облегчение. Начитавшись в интернете англоязычных журналов, я ожидал увидеть в Севране кучу талибов в головных повязках и женщин с ног до головы, укутанных в паранджу. Оказалось, это был самый обыкновенный городок на окраине, такой же французский, как и Париж, разве что эмигрантов побольше. С Джамалем я встретился у полуразрушенного кафе под зеленой вывеской со скаковой лошадью и буквами PMU. Судя по тому, что я вычитал в одном журнале, место славилось полным отсутствием женщин, их туда просто не пускали. Мы зашли внутрь. Подняв глаза, владелец затушил сигарету и жестом пригласил нас сесть. Джамаль заказал кофе, я колу. Кафе, конечно, не богатое, но никакой особой угрозы я там не почувствовал. Парень за барной стойкой оказался вполне приятным, а за столиком у двери я заметил 3 девушек. Вот и читай после этого журналы. «Почему ты решил встретиться здесь?» — спросил я. «У меня сегодня выходной, и я приехал сюда навестить старого друга», — ответил Джамаль, а чуть погодя добавил. «Мальчик мой, я слышал, ты скоро едешь домой. Это правда?» «Да, я скопил денег на самолет. Правда, пока еще не определился с датой». Лицо Джамаля скривилось в улыбке. «Окажешь мне услугу? Нужно отвезти конверт одному человеку в Танжере». «А что в нем? «Деньги». «И что мне с ними делать?» «Просто передать, больше ничего». «Это законно?» «Передавать деньги? Конечно, законно». «Ты ведь не спонсируешь терроризм?» «Нет, я же тебе говорил, я не верующий. Я человек мира, а террористы все чокнутые». «Тогда для кого эти деньги?» «Для таких же, как я. Хочу помочь людям встать на ноги». «И откуда они взялись?» «От одной благотворительной организации в Сен-Дени». «Что ж, ладно». Я задумался о том, как полечу на самолете. За всю свою жизнь я летал только однажды. Когда мне было 3 года, мать возила меня в Париж. По крайней мере, так мне рассказывали. «Тебе удалось почитать книгу, которую я тебе дал?» «Коран?» «Нет, ты ведь сказал, что ты неверующий». «Я-то нет, но благотворительная организация работает при поддержке какого-то религиозного учреждения». Джамаль снова улыбнулся. «И ради твоего же блага, мальчик мой, во имя образования, мы должны понимать то, во что не верим». «Хорошо, только я не очень люблю читать». Джамаль поднес к лицу чашку кофе и посмотрел на меня. «Не знаю, кто встретит тебя в Танжере», — сказал он. «Я с ними не знаком». «Джамаль, ты никого не знаешь за пределами Парижа». «Пусть так, но что, если он окажется религиозным? Вот тебе еще одна причина, чтобы иметь хоть какое-то представление о том, во что он верит. Просто из вежливости». «Ладно, попробую». Дело было не только в том, что Джамаль никогда не выезжал за пределы Парижа. Нет, он и за пределы Сен-Дени выбирался раз в год. Но в его взгляде я видел искреннее беспокойство. И, может, немного стыда за то, что в силу исторических обстоятельств он мог позволить себе лишь такую ограниченную жизнь. Мне казалось, будто я разыгрываю роль в какой-то старинной пьесе, по сюжету которой недалекий дядюшка, исполненный страхов и тревог, отправляет в дорогу молодого племянника. Мы встретились глазами и несколько мгновений молча смотрели друг на друга. Кажется, я уже говорил, но Джамаль и вправду хороший парень. Положив руку ему на плечо, я сказал: «В пятницу я устраиваю вечеринку в честь дня рождения. Придешь? А где она будет?» Как только я ему сказал, стало ясно, что ничего не получится. Он никогда не поедет во второй округ. «У меня в тот день могут быть дела, посмотрим». «Дела, как же, конечно. Я и забыл, что в Медине-Сюрсен постоянно кипит жизнь. Коктейльные вечеринки, приемы. «Окей», — отозвался я, — «смотри по ситуации». Когда я вернулся домой, в квартире вместе с Ханной сидела незнакомая женщина. Она поднялась мне навстречу и с улыбкой заговорила по-английски. «Привет, меня зовут Джасмин Мендель, ты наверняка обо мне слышал». Она протянула мне руку, и я ее пожал. «Я приехала на твою вечеринку». «Что, прости?» «Да-да, когда Ханна мне обо всем рассказала, я поняла, что такое пропускать нельзя». У женщины были каштановые волосы. Она улыбалась во весь рот и излучала энергию, словно мощнейший генератор. Вроде того, что все время гудит у ворот нашей Медины рядом со знаком дорожных работ, которые никогда не заканчиваются. Мне она сразу понравилась, но я боялся, что она надо мной смеется. «Дорогой, все в порядке, не переживай. Если честно, дело было так. Недавно я взяла отпуск, и, как любая нормальная американка, собиралась поехать в Париж. Я его обожаю. На днях мне написала Ханна, и вот сегодня мы, наконец, встретились». «То есть дело не только в моей вечеринке?» «Нет, не волнуйся. Но праздник ведь будет, да?» «И праздник был. Мы встретились у тапас-бара на Рю Вивьен, как я и планировал. Зайдя внутрь, я словно очутился в пещере. Стены там были сделаны из голого камня. Сначала мы сидели вчетвером. Я, Жасмин, Ханна и Джулиан Финч. Мужчина, с которым моя хозяйка постоянно ходила обедать. Хасим и Джамаль так и не объявились». Но Ханна пригласила еще кое-кого. Француженку Флоранс и какого-то немца по имени Лео. Оказалось, оба работали в той самой библиотеке, где она слушала рассказы старушек. В итоге нас собралось шестеро. Немного, конечно, но все таки лучше, чем никого. К тому же еда оказалась отличной, и все нахваливали местное вино, но я все равно пил пиво. Жасмин сгорала от любопытства. Ей хотелось знать про нас всё-всё. Она задавала кучу вопросов, пытаясь выяснить, как мы познакомились. Кажется, ее особенно интересовал англичанин Джулиан. Когда нас посадили за столик с горящими свечками, она пристроилась рядом с ним. Хотя ему было уже за 40, Джулиан держался со мной по-дружески, даже на равных. И вовсе не так, будто Ханна вывела в свет какую-то экзотическую зверушку. Он расспрашивал меня о доме и о колледже, и, судя по всему, сам кое-что знал про Марокко. Потом выяснилось, что он бывал в Фезе и Марракеше, и теперь хотел бы съездить в Танжер. Время от времени Ханна с тревогой поглядывала на Жасмина Джулиана, но я так и не понял, почему. Я с интересом наблюдал, как напивались мои немолодые гости. За всю жизнь они настолько привыкли к вину, что, наверное, даже не замечали, как меняется их поведение. Спустя 1-2 бутылки мы заказали десерт, а потом Флоранс и Лео объявили, что им пора. Они пили меньше всех. Я уже собирался за всех заплатить. В конце концов, вечеринка была моя. Но Ханна напомнила, что сама пригласила Флоранс и Лео, а значит, они считались ее гостями. А потом Джулиан предложил заплатить за меня самого в качестве подарка на день рождения. В итоге получилось, что я почти ничего не потратил. Мы поймали такси до Бютокай, и за него расплатилась Жасмин, роняя купюры на асфальт. По случаю праздника Ханна разрешила мне покурить прямо в квартире, и я с удовольствием приговорил косяк с лучшей травкой Джамаля, надеясь, что таким образом поравняюсь в опьянении с гостями. Жасмин тоже сделала хорошую затяжку. Вскоре мы почему-то заговорили про французский язык и сложности, с которыми сталкиваются люди при его изучении. Джулиан вспомнил, как однажды, когда он только приехал в Париж, кто-то пригласил его в гости, кратко пояснив «сан вон», «без вина». «Я-то думал, меня ожидает вечер трезвости», — смеялся он. Поэтому по дороге туда решил заскочить в бар и немного выпить. Оказалось, речь шла о номере дома. «Сен-Вон», то есть 120. «Со мной тоже на днях случилась история», — начала Ханна. Я случайно подслушала, как какая-то женщина на улице сказала: «Mais après tout, nous sommes tout d'adon». Я поискала в словаре слово «дадон», но так ничего и не нашла. Наконец до меня дошло. Она имела в виду, что все мы — потомки Адама. «Nous sommes tout d'adon». «Говори за себя», — рассмеяла Джасмин. «Я как была дадон, так и останусь до конца своих дней». «Помню, после случая с Онгли-Онгли я придумал для Ханны историю», — сказал Джулиан. «Историю про Кон, помнишь?» «Только в общих чертах». «Там было что-то вроде этого. Колькен кон, реконт, конгли конт, эй конг, и реконт, сей кон. Конт, али кон, дикон кэмбр, па кон си кон, скандаль данс ле кон кон, дан ле кон, а кон». «За что ни возьмись, везде получается кон», — сказал я. «Со мной так каждый Тарик». Кто-то выкрикнул мое имя. Кажется, это была Жасмин, хотя, возможно, и Ханна. Точно не Джулиан, тот продолжал о чем-то мне рассказывать, пока девушки вместе ходили в туалет. Он был достаточно привлекательным мужчиной и напоминал голливудского актера средних лет. Такие обычно играют отцов трудных подростков. Или школьных учителей, которые умеют время от времени вдохновлять своих учеников. А еще на нем был классный пиджак. Немного понаблюдав за Джулианом, я кое-что заметил. На самом деле, это было совершенно очевидно и даже немного неловко. Насколько очевидно, даже я понял. Он с ума сходит по Ханне. Когда мы сидели в тапас-баре, он постоянно на нее поглядывал, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Теперь она возилась с очередной бутылкой вина, пытаясь вытянуть штопором чересчур тугую пробку, и он снова на нее смотрел, с таким выражением, что трудно передать словами. Казалось, Ханна была единственной девушкой, которую он когда-либо видел, и он с упоением наслаждался чудом ее земного существования. Может, я и сам изменился. От травки. Или из-за того, что случилось с Клеманс. Не знаю. Но когда видишь, что кто-то так смотрит на другого человека... Честно говоря, я даже растрогался. В тот вечер Ханна замечательно выглядела. Я уже говорил, что она не была красавицей, но пока она тщетно сражалась с винной пробкой, в ее черно-каштановых волосах переливался свет. Было видно, что Джулиан очень хотел ей помочь, но почему-то не решался. Может, боялся показаться снисходительным или просто не мог налюбоваться румянцем на ее щеках. Не знаю, но в ту секунду я решил налить себе немного вина из открытой бутылки и посмотреть, понравится ли хоть на этот раз. Оказалось, довольно вкусно. «Как же мне нравится твой британский акцент», — говорила Жасмин. «Спасибо, но, боюсь, такого акцента не существует», — ответил Джулиан. «Акцент может быть шотландским, английским, валлийским и североирландским. Плюс внутри каждой категории еще по сотне разновидностей, но британского акцента не существует». «Джулиан, неважничай», — сказала Ханна, по-прежнему сражаясь с бутылкой вина. «Я неважничаю. Французы тоже этого не понимают. Они всегда говорят «англичане», но подразумевают «британцы», даже политики. Но ведь идея не такая сложная, правда? Одна нация, состоящая из четырех частей. Начинаешь задумываться, а действительно ли французы такие рациональные интеллектуалы, как они сами о себе говорят? Уж если они никак не могут понять даже такой простой вещи. Я ведь не говорю «бургундцы», подразумевая всех французов. «Милая, как продвигается твое исследование?» — спросила Жасмин. «Особенно если речь заходит о шотландцах, валлийцах и ольстерцах, похороненных на французской земле после храброй попытки удержать для Франции Эльзас-Лотарингию. Им бы совсем не хотелось, чтобы их называли англичанами. Это как-то немного...» «Немного чересчур», — ответила Ханна и тяжело вздохнула, вытащив, наконец, пробку. «У меня набралось больше материала, чем нужно, и не все вписывается в академический формат. Кое-какие устные свидетельства аудиофайла оказались не такими, как я ожидала». «Они надежные?» — спросила Жасмин, которая теперь снова сидела рядом с Джулианом. «Думаю, да. Тарик мне немного помог с переводом и тому подобным. Может, дело было в вине, не знаю, но в какой-то момент я вдруг сказал. Почему ты решила, что все эти женщины на записи говорили правду? Они были уже старые или что-то наверняка могли забыть? И тебе не приходило в голову, что они просто все выдумали?» Ханна провела рукой по волосам. «Существуют способы проверить. Если что-то не подтвердится, я буду действовать осторожно. Или вообще не стану это использовать». «Если бы я был на их месте, я бы так и поступил», — ответил я. «Просто придумал бы интересную историю». И тут все по-настоящему разошлись и стали друг друга перекрикивать. Впервые в жизни я наловчился пить вино. Может, дома у нас продавали что-то не то, потому что от французского вина тебе сразу становится хорошо. Никакого учащенного сердцебиения или потливости нет. Просто в тебе появляется какая-то нежность к окружающим. Вот, например, Жасмин, которая пересекла Атлантический океан только ради того, чтобы повидаться с подругой. Это был такой замечательный поступок, что мне хотелось ее обнять и уткнуться лицом в ее грудь, в чистую белую рубашку, которую она специально надела в честь праздника. Или Ханна. Она с непонятной тревогой поглядывала на своих друзей и казалась такой хрупкой. Никогда раньше я не думала о своей хозяйке так. Ее мне тоже хотелось обнять, но не зарываться лицом в ее свитер, как с Жасмин, нет. Мне хотелось о ней позаботиться. Ну и, конечно, англичанин Джулиан Финч. Меня умиляли его уморительные попытки не пялиться на Ханну во все глаза. Я налил себе еще вина. «Ворон передает привет», — сказала Жасмин. «На прошлой неделе он приезжал в Нью-Йорк. Ты знаешь, что он собирается работать в Хайнце? Дела у него идут отлично». «Кто такой Ворон?» — спросил я. «Мой брат», — ответила Ханна. «Большая шишка в сфере торговли консервами, если ты понимаешь, о чем я. Я просила его приехать, но он собирался в Питтсбург. Тогда я спросила, а что насчет твоих родителей? Почему бы им не слетать в Европу, не повидаться с дочерью? А он сказал, что у них нет паспортов. Это правда?» «Наверное». «А ты, Тарик, как тебе Париж?» — Жасмин посмотрела на меня. «Замечательно», — ответил я, и в тот момент это было правдой. «Что тебе нравится больше всего? Эйфелева башня? Латинский квартал?» «Нет, больше всего мне нравится метро». Видя, как все засмеялись, я тоже стал смеяться и налил себе еще немного вина. «Мне нравятся станции», — продолжал я. «Их сумасшедшие названия и странный запах газа и сжёной верёвки. Мне нравятся девушки в вагонах. Иногда я встречаю интересных людей. Недавно я познакомился с одним типом, который каждый день устраивает на 12-й линии кукольное шоу. Его зовут Виктор Гюго». «Так и зовут? Ну и ну», — сказала Жасмин. «Время от времени он меняет ветки, чтобы не было скучно. Мы с ним ходили в одно место, оно называется Фланч. Там можно есть сколько хочешь». «А какая станция у тебя любимая?» — спросил Джулиан. «Очень сложно выбрать», — ответила я и почувствовала, как закружилась голова. «Больше всего мне нравятся длинные и странные названия вроде Реамюр-Себастополь. Ну и короткие ничего. Например, Боцарис». Ханна сначала меня дразнила, потому что я не знал, в честь кого и чего их назвали. Не знал людей, историю и всякие даты. «Да», — отозвалась Ханна, — «тебе все казалось одним сплошным Боцарисом, правда?» «Правда. Но ведь некоторые из них — просто улицы, просто какие-то места, да? Бастилия, дом инвалидов, Этуаль Шарль де...» Теперь все они задыхались от смеха, и вдруг я почувствовал себя не так хорошо, как минуту назад. Я извинился и вышел в туалет. Достав мобильник, я принялся искать в интернете. Неужели я опять сказал какую-то глупость? Вот, например, Бастилия. Только не говорите мне, что когда-то жил такой художник, Агюст Бастилия. Нет, все в порядке, это была тюрьма, то есть вполне обычное место. Что там еще? «Мария Луиза, инвалид. Может, была такая танцовщица?» «Нет. Хорошо. Шарль де Голь Этуаль. Ну, Этуаль — это в честь дорог, которые расходятся от Триумфальной арки, как лучи звезды». «Конечно. А что насчет Шарля де Голля?» Wi-Fi подвес на несколько секунд, и вот... «Ого! Ну и ну! Чтоб меня!» Я почувствовал, как к горлу подкатила тошнота. Мой мозг превратился в алкогольное желе. Я нагнулся над унитазом. Ледяные фейерболы. Шар, черт бы его, побрал де Голь. На второй день после вечеринки мне стало легче, и рано утром я решил съездить на Мари де Си, погулять по городу вместе с Виктором Гюго. Мне очень не хватало его старческой мудрости. Пусть даже я не мог верить всему, что он говорил. Казалось, увидев меня, он обрадовался, хотя наш день прошел совсем не так, как обычно. Виктор Гюго пребывал в задумчивом расположении духа, и, по его словам, у него не было сил устраивать кукольное представление. Поэтому мы доехали до Национальной ассамблеи. На платформе кто-то замазал это название краской, а сверху написал «Бурбонский дворец», и отправились на прогулку вдоль берега реки. Я никогда прежде не бывал в этом районе. За экскурсоводами там ходили стайки туристов с камерами и в бейсболках. Они сжимали в руках бутылочки с водой и фотографировали друг друга на фоне сена. Пока мы шли, Виктор Гюго рассказывал мне про Библию. Про Моисея, Самсона, Гидеона, Иисуса Навина, Иону, Давида, Версавию, Соломона, Савла и Илью. Должен признать, что даже такому искушенному боевиками человеку, как я, все эти истории о битвах и сексе показались довольно увлекательными. «Пожалуй, на этом хватит, месье Зафар. О чем я вообще думал, рассказывая мусульманину о еврейском фольклоре? Простите, сила библейского нарратива вскружила мне голову, и я просто не мог остановиться». С этими словами Виктор Гюго прокашлялся, а потом добавил: «Должен признаться, не в первый раз». Мы подошли к мосту, который соединяет набережную с небольшим островком, на котором располагается гигантский собор. Очевидно, это был Нотр-Дам. Окинув его взглядом, мой спутник продолжал: «Моя страна однажды надеялась стать мусульманской державой». Если дословно, то сказал он следующее: «Un puissance musulman». «Правда?» — я удивился. Идея была в том, чтобы сначала просветить арабские страны, познакомить их с науками, законом, правами человека, а потом вступить с ними в союз против нашего общего врага. Кого? Американцев? Но этого так и не случилось. Нет. Что помешало? Мировые войны, другие европейские страны, немцы и англичане. И все? Нет, в результате войн народы Магриба, алжирцы, марокканцы, тунисцы, люди, которые когда-то нас любили или, по крайней мере, терпели, потеряли к Франции всякое доверие, возненавидели нас так же сильно, как они ненавидят всю остальную Европу. Поэтому они и решили от нас избавиться. Но понимаете, какое дело? Их было немного, и все они были очень бедными, потрепанными жизнью. Потому объединиться они смогли только под одним флагом — флагом Бога, который их покинул. Только представьте себе, они смешали божественное и политику. Для Франции это означало конец. Дальше только резня, пытки и отчаяние. Так и погибла наша восточная мечта. Тут я потихоньку стал терять нить повествования, но в голосе Виктора Гюго слышалась боль потери. Он схватил меня под локоть и сказал: «Видите? Вот этот мост, Сен-Мишель. Посмотрите внимательно». Я посмотрел. На мосту толпились туристы. «Жуткое место для вашего народа», — продолжал старик, по-прежнему сжимая мою руку. «На этом месте умерла последняя надежда на дружбу между нашими странами. Именно с этого моста полицейские жандармы сбрасывали тела погибших магометан в сену, чтобы никто не узнал, как они их сначала пытали, а потом убили». «Когда это произошло?» — спросил я. «Дайте подумать. 40 или 50 лет назад. Не так уж и давно». Я высчитал среднее значение. 45 лет назад. В 1961 году моя мать еще жила в Париже и была маленькой девочкой. Может, ее отец стал жертвой? Хотя нет, вряд ли. Ее отец был черноногим, то есть, скорее всего, французом или, в самом крайнем случае, франко-алжирцем. Черные ноги, да, но кожа-то совершенно белая. С другой стороны, его жена — моя алжирская бабушка. Предположим, что это и была та самая душевная травма, которую моей матери пришлось пережить в детстве. Неужели ее родную маму, мою алжирскую бабушку, убили во время уличных беспорядков полицейские, а потом скинули тело в реку? «Черный день в истории Франции», — сказал Виктор Гюго и, отпустив, наконец, мою руку, вгляделся в коричневые воды Сены. «Полиция убила сотни людей просто из-за их внешнего вида. А сделали они это с позволения главы полиции Папона. Он дал им полную свободу действий и пообещал, что в случае чего прикроют. За 20 лет до этого, во время войны, тот же самый месье Папон позаботился о том, чтобы согнать несколько тысяч иудеев на велоарену. Она находится слева от нас, чуть дальше по реке. Откуда их затем отправили в место под названием Верхняя Силезия, на знаменитое химпредприятие, в газовых камерах которого они и встретили свой конец. Месье Папон плохо служил республике. Он не вдохновлялся творениями Паскаля и Вольтера, Рассина и Монтэня. Даже мои куда более скромные работы прошли мимо него. Он побрезговал чистейшим ключом просвещения и вместо этого напился грязной воды из лужи на какой-то свалке. как дикий зверь. К тому моменту я унесся мыслями к моей покойной бабушке, поэтому историю Виктора Гюго я слушал вполуха. Я думал, можно ли было как-то узнать имена тех, кто стал жертвой попонской резни, и была ли она среди них? А может, это все-таки был мой французский дедушка? Может, он так загорел под алжирским солнцем, что какой-то сумасшедший полицейский принял его за араба? Несколько недель спустя, продолжал Виктор Гюго, тела мертвых алжирцев и марокканцев все еще вымывало на берег реки, словно груз с затонувшего корабля. Интересно, составлял ли кто-то официальный список погибших? И какое имя мне пришлось бы искать? Очень хороший, кстати, вопрос. Как звали моих французских бабушку и дедушку? Я знал родителей своего отца, но родителей мамы, французского дедушку и бабулю-алжирку, никогда не встречал. Дома про них никогда не говорили, а значит, не требовалось никаких имен, чтобы отличить их от Зафаров. «Долгие годы», — рассказывал Виктор Гюго, — «мы были очарованы идеей Востока, так мы это называли, хотя Северная Африка расположена лишь немногим восточнее Франции. К концу XIX века французы полюбили туарегов и берберов и все, что у них было — килимы, арки, кузнечное дело. На Марсовом поле устраивали огромные выставки, целиком посвященные Востоку. Наши поэты курили гашиш, а художники изображали на своих картинах одалисок. Такова была мода того времени, такова была игра, в которую мы играли, и народы Магриба были в ней всего лишь пешками. А потом нам все наскучило, и началась массовая резня, за которую ваш народ так никогда нас и не простил». Несколько минут спустя Виктор сказал, что ему пора идти. Он сослался на какое-то рандеву, видимо, с женой, а может, с любовницей. Мне он так ничего и не объяснил, но по лицу его было видно, что ждал он этой встречи с нетерпением. «Надеюсь, мы еще встретимся, месье Зафар», — сказал он, протягивая мне руку. «Мне очень нравятся наши променады». «Я тоже на это надеюсь, месье Гюго». Старичок засеменил прочь к бульвару Сен-Мишель, а я решил спуститься к реке. Свесив ноги с набережной, я вгляделся в воду. Мне бы очень хотелось быть таким же, как Ханна Калер, девушка, которая знает все о своей семье и о тех странах, откуда они когда-то поплыли в Америку. Она понимает себя и своих предков, и свой долг по отношению к ним. Меня вдруг осенило. Своей упорной работой она воздает дань уважения предыдущим поколениям, которые, в свою очередь, помогли ей найти место в жизни. Но таким людям, как я, и Хасим, и в особенности Джамаль, повезло куда меньше. Я уже никогда не встречу свою бабушку и ее французского мужа, хотя ничуть не сомневаюсь, они бы мне очень понравились. Он — искатель приключений в алжирском изгнании, авантюрист, который женился на местной девчонке. Да и она тоже не промах. Нужно быть очень смелой, чтобы вот так все бросить и отправиться в Париж, в это чудесное, но такое непростое для жизни место. Пока я разглядывал спокойные воды Сены, одна мысль не давала мне покоя. Дело было не в том, что я внезапно пережил ощущение некой призрачной потери. Нет, меня волновало другое. Я боялся, что мне суждено до конца дней прожить с чувством невосполнимой пустоты в душе, так и не узнав секретов прошлого.